столь глубоко представление человечества о материальном мире как о танце, исполняющем Божью волю, что оно сообщает форму всем великим религиозным традициям нашей планеты. Обращаешься ли ты к буддистам и пытаешься вырваться из великого колеса смерти и возрождения, эклиптической плоскости, или к Ноевому ковчегу на горе Арарат, или Христосу, опрокидывающему столы ростовщиков, или к исламскому поклонению Творцу Сатурну в Каабе, корни всех этих наших традиций покоятся вместе с корнями великого древа жизни в звездных небесах. Перед этим неисчерпаемым источником изумления многие из величайших умов человечества открыли душу и разум в глубоком мысленном почтении. В этот внутренний дворец человеческой души воины занесли семена разрушения. Это произошло не просто от применения силы, случаются времена, когда сила становится неизбежной. И это произошло не просто потому, что воины провели небесную аналогию для установления усродства, все это можно было бы принять как неизбежный результат давления избыточного населения на землю и как разумные средства перераспределения в пользу безземельных, однако воины вышли за рамки необходимости выразить прагматическую действительность подручными средствами, техническим языком мифологии. Они осуществили насилие над самим языком и сделали это следующим образом. Анские мифотворцы установили ряд устных понятий, которые позволили им передать результаты астрономического наблюдения будущим поколениям. Один из этих мнемонических приемов состоял в обозначении планет как измерительных приборов. Как рассматривалось в главе 5, регулярное сближение Сатурна и Юпитера осознавалось, например, как полезное средство для слежения за отрезком времени по шкале прецессионного движения. Таким образом, как Сатурну Тикси-Капаку, так и регенту Юпитера Манко-Капаку был дан титул «измеритель», буквальное значение слова «капак». Это слово использовалось во времена инков для обозначения царя, то есть оно стало термином политического господства. Кроме того, как отмечалось в главе 5 из словаря Бертонио, мы знаем, что первоначальный титул Ваймара, Капака, обозначал не политический контроль, а давался тем, кто, следуя божественному примеру, Виракочи стремился измерять полет звезд ладонью руки. Иными словами, Капака в древние времена обозначал астронома-шамана, чей авторитет определялся его содействием общему благу. Это изменение значения сообщает нам, что в некий период времени индивидуум или группы индивидуумов выдвинули идеи о полном отделении технического языка мифологии от своего естественного контекста и, искажая его буквальное значение, заложили основу для политического правления. Слово «капак», первоначально предназначавшееся для планеты Сатурн, когда высшего измерителя отрезков времени, было совершенно внезапно вырвано из контекста и применено в совершенно искаженном значении. Основа этого подлога лежит в насилии над самим языком. Слову «измерять» было придано значение «управлять» точно таким же образом, как английский глагол «управлять», первоначально означавший «измерять», стал обозначать право королей на управление простым народом. С тех пор воины вандах стали заявлять как о божественном праве о своем полномочии на управление крестьянством, основываясь на следующем суждении. Поскольку родословные уаки воинов, а именно планеты, управляли звездами, то есть родословными уаками крестьян, то сам космический закон постановил, чтобы сами воины управляли крестьянами. Ущерб, нанесенный анской цивилизации внедрением этого великого подлога, не поддается исчислению. Обработав технический язык мифологии так, как будто была истинная правда, воины навели порчу на плодотворные идеи анской цивилизации. Впредь скорее сам язык, чем небесные реалии, для описания которых он был выработан, станет служить шаблоном для интерпретации всего священного.